Глава 14. Грязь под мозгами. Дома у меня над кроватью висит постер с видами Италии. Вы можете не глядя сказать, что на нем изображено. Колизей, Пизанская башня и та розовая площадь Венеции, где куча голубей. Кто знает, тот поймет. Я уже говорил, что всегда мечтал там побывать и увидеть все своими глазами. Но никогда не думал, что однажды в меня полетит падающая башня, крутясь на лету, не хуже томагавка. «Сделай что-нибудь!» — завопил Квин. Я углубился взглядом в хитросплетение приборной панели. У компьютера не было ни мыши, ни клавиатуры. Не зная, что делать, я поднес руку к экрану, и в ней тут же оказался выросший из ниоткуда рычаг. «Круто!» — выдохнул Квин скорее облегченно, чем удивленно. Мои пальцы вцепились в рычаг и перевели его вправо. Двигатель ожил, и мы вильнули в последний момент, уклонившись от башни. Теперь, когда она не загораживала вид, стало ясно, что вокруг нас не совсем обычная туманность. Скорее, это походило на огромную свалку, и речь шла вовсе не о космическом мусоре. Пока мы неслись вперед, не зная, как остановиться, мимо пролетела Эйфелева башня и с жутковатой грацией свалилась куда-то в бок. Рядом зависли статуи с острова Пасхи, и в странном лиловом освещении казалось, что на их лицах застыли издевательские ухмылки. Я оглядел фиолетовую туманность, расстилающуюся вокруг. Что-то в бегущих по переплетенным проводам искрах показалось мне знакомым, что-то из биологии. И вдруг я понял, где мы. «По-моему, это не космос», — поделился я с братом. «А где тогда?» Я вздохнул. «Мы в моей голове». «Ого! А почему у тебя в мозгах летает столько всякой дребедени?» «Знал бы, не оказался бы тут. Если бы мы еще немного полетали, наверняка увидели бы все до единой моей мысли за 16 лет жизни, отвердевшие до состояния камня. Мозговой эквивалент грязи под ногтями — вот что видела Кассандра, глядя на меня. Иногда я как будто куда-то переношусь. Никогда не думал, что окажусь здесь». «Я однажды видел фильм», — подал голос Квин. «Там кучу ученых уменьшили и вкололи парню вену, и им пришлось выползти у него из глаз». «Не думаю, что все так просто». В иллюминаторе пронесся фермерский домик в цветах серпии. Из окошка высунулась изумленная девочка, подозрительно похожая на Джуди Гарленд. Я обернулся к брату. «Если скажешь, не думаю, что это Канзас, пристукну». «Берегись!» Мы взмыли вверх, но недостаточно быстро и получили в лоб Биг Беном. Часам полагалось спокойно тикать где-то над Лондоном, но вместо этого башня вращалась перед нами, как спица в велосипедном колесе. От удара наша кабинка завертелась, а Квин свалился с кресла и принялся парить в невесомости. Еще больше столкновения меня напугали цифры на часах. Без 10:06. 10 минут на победу, или все кончено. Я вцепился в рычаг, и капсула принялась вертеться и ускоряться, пока мне не удалось выровнять ход. Мы летели невесть куда, и никак нельзя было определить направление. Верхний отличался от низа, правая сторона от левой. «Эй, полегче на поворотах!» Квин кое-как забрался на сиденье и принялся сражаться с ремнем безопасности, который, судя по его виду, предназначался для какого-то трехрукого. Мы врезались в изрисованный граффити вагон метро, но он стойко выдержал удар и улетел прочь. За ним обнаружился еще один звездолет, рванувший вперед, как полицейская машина мимо пробки. Гладкая поверхность корабля отливала бронзой, форма напоминала женские округлости. Звездолет припустил за нами, стреляя из какого-то многоцветного лазера. Моему мозгу понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, кто же управляет кораблем. Взрыв продырявил нам левое крыло, и отверстие полыхнуло всеми цветами спектра. «Это Аврора, переломляющая лазерная пушка!» — воскликнул Квин. «Прямо из моих комиксов про стероидного мстителя!» Кассандра не пыталась вступить в разговор. Думаю, ей больше нечего было мне сказать, оставалось только палить изо всех стволов. Ей удалось подбить нас справа, но мы еще держались. «Покопайся в кнопках», — попросил я брата. Если у нее есть переломляющая, как ее там, может, и у нас найдется. Он оглядел нечитаемые надписи на панели управления, прочитал считалку и коснулся одной из кнопок. Иллюминатор накрыл противоударный щит, и мы оказались в полной темноте. «Ой!» Брат немедленно ткнул кнопку еще раз, и щит поднялся. Теперь обзор загораживало что-то огромное, гладкое и серебристое. Квина осенила раньше меня. «Гинденбург!» Я потянул рычаг вверх, чувствуя, как гравитация вдавила меня в сиденье. Мы прошли в каком-нибудь сантиметре от огромного дирижабля. «А он-то здесь откуда?» Сколько бы я ни копался в памяти, в моей мозговой грязи, такого не было. «С постера Led Zeppelin!» — ответил Квин. «Если ты не заметил, это еще и мое испытание!» Он принялся жать на все подряд в поисках оружия. Свет включался и газ, ездили спинки кресел. Наконец, из носа корабля вырвался цветной луч лазера. «Ага! Попался!» «Отлично! Осталось научиться целиться!» Брат поглядел на меня так, будто я предложил ему оперировать на открытом сердце. «Ладно, просто взрывай все, во что можно врезаться!» «Это я могу!» Квин сосредоточился на летающем мусоре, занеся палец над кнопкой. Я рванул вправо, чтобы уйти от атаки Кассандры, но она выстрелила точно в цель. Часть купола пошла пузырями, но не раскололась. Она знала меня и могла заранее сказать, что я сделаю и куда поверну. Я слишком предсказуем. Чтобы выжить, мне придется побороться со всеми своими рефлексами. Одолеть Кассандру можно только разучившись рассуждать и отдавшись ярости. То есть... Квин, нужна твоя помощь. «У тебя есть план?» «План в том, чтобы плана не было. Затем-то ты мне и нужен. Пустишь меня порулить?» «Но это тоже не сработает. Кассандра может читать намерения Квина так же, как мои. Чтобы перехитрить ее, надо сначала перехитрить себя, так что я ответил, нам надо каким-то образом объединиться». Я вгляделся в небо перед нами. «Что ищешь?» «Что-нибудь большое, чтобы спрятаться?» «Не», — возразил брат. «Ищи что-нибудь маленькое, чтобы швырнуть в нее. Может, кинем в нее чем-нибудь большим? Если не рассчитаем, можем разбиться при столкновении». Я улыбнулся. Она не подумает, что мы можем так рискнуть. Мы подлетели к неравномерно крутящейся триумфальной арке. Я повернул к ней. «Мы совсем свихнулись!» — воскликнул Квин. Я согласился. И знаете, это было круто. Мы врезались в каменную арку, и она полетела прочь. Нам расплющило нос, зато сооружение врезалось в корабль Кассандры и сбило его с курса. Ее потрепало не меньше нашего. Противнице потребовалось несколько секунд, чтобы выровняться, но мы уже перехватили инициативу. «Взорви ее к чертям!» — крикнул брат. Я тоже об этом думал, но нет, слишком очевидно. У нее непременно найдется какой-нибудь щит. Вместо этого я взглянул на парящую неподалеку статую свободы. Может, она освободит и нас? Квин выстрелил, статуя взорвалась, и дождь медно-зеленых осколков устремился к Кассандре. Она вылетела прямо в облако шрапнели, и один из двигателей звездолета задымился. «У меня идея!» осенила Квина. «Развернись и лети к Гинденбургу, но так, чтобы она не поняла!» Брат доверился мне. Теперь пришла моя очередь. Я описал широкую дугу, петляя между летучим мусором, делая вид, что просто уклоняюсь от выстрелов. Весь хлам на этой свалке был значительно меньше дирижабля, так что найти его не составило труда. «Сделай вид, что мы его облетаем и собираемся спрятаться за ним!» Она подумает, что догоняет нас, и... Мне не пришлось договаривать, потому что мы друг друга поняли. Между нами с братом возникла связь, как в детстве, когда мы дополняли друг друга, а не отдалялись. Квин смотрел назад, не спуская глаз с корабля Кассандры, и постепенно сообщая мне, где он. Мы петляли ближе и ближе к громадине дирижабля, в серебристой ткани которого отражались искрящиеся фиолетовые небеса. Когда мы пролетели под ним... Вражеский корабль сел нам на хвост. Тут я резко взмыл вверх, разрывая ткань, проламывая балки. Водоворот воспламенился. И долгое мгновение пламя пыталось поглотить нас, но секунду спустя мы вынырнули с другой стороны. А вот корабль «Кассандра» оказался в самом сердце взрыва. Я развернулся, чтобы посмотреть, как огонь пожирает Гинденбург. Когда показался алюминиевый каркас, искореженный обугленный корабль упал и полетел прочь, все еще дымясь. Брат не убирал руки с приборной панели. «Она наверняка притворяется!» Мы наблюдали за падением звездолета, двигатель чихнул и заглох, противница была совершенно беспомощна. Она точно найдет отсюда выход, но на нас ей больше не напасть. Тут бы испытанию и закончиться, но ничего подобного. Обставить Кассандру оказалось недостаточно, нам нужно было победить, то есть выбраться отсюда. Я полетел прочь от горящего острова дирижабля и в открытый космос. Небо усеивали крошечные точки, сотни, может, тысячи. Секундой позже я понял, что вижу, и мое сердце упало. Мы попали на своего рода минное поле. «Это машины?» — удивился Квин. Я кивнул. Да не просто машины, а пинта, все до единой. Повсюду, докуда хватало глаза, парили автомобили, и сквозь их гущу ничего нельзя было разглядеть. «Насколько сильно нужно толкнуть пинта, чтобы она взорвалась?» — спросил брат. «Спорю на что угодно. Здесь хватит и легкого прикосновения. И наверняка единственный выход на этой стороне. Что бы ты сделал?» «Я бы попытался пролететь между ними». «А я бы облетел их сбоку». «Опусти щит». «Как это? Мы же ничего не увидим». «Вот именно». «Что ты задумал? Лететь на ощупь?» «Типа того». «Я могу на тебя положиться?» «Вряд ли». «Не думал, что ты самоубийца». «Я собираюсь выжить». «Я уже достаточно хорошо изучил эти миры, чтобы понять, что их сила зависит от нашей слабости». Парк рылся в желаниях, страхах, привычках и решениях. Минное поле идеально подходило для того, чтобы убить нас с Квином, если мы будем вести себя, как нам свойственно. Большая часть моей жизни прошла в строгих рамках. Большая часть жизни брата — сплошное безумие. Сейчас же нам требовалась направленная вспышка контролируемого безумия. Я разогнался, снял руку с пульта управления и пустил корабль вслепую через минное поле. Мы врезались в первую машину, она оставила в нашем корпусе вмятину и взорвалась. Но мы летели так быстро, что взрыв прогремел уже сзади. Еще одна ударила нас снизу, так что я подпрыгнул на сиденье, но взорвалась она все-таки за нашим хвостом. Удар за ударом, взрыв за взрывом, дым из горящих двигателей заполнял кабину. «Корабль долго не протянет», — заметил Квин. «Ему и не нужно. Осталось несколько секунд». Еще одна мина взорвалась прямо у нашего левого бока, но корпус не развалился. Я зажмурился, ожидая следующего взрыва, который точно нас прикончит. Его не было. И ни одного удара. Только трещало пламя в задней части кабины и плавился механизм. Брат поглядел на меня и поднял щит. Тот с трудом открылся, и перед нами предстало новое зрелище. Мы оставили позади весь мусор. Впереди медленно вращалась спираль из звезд. Ничего красивее я не видел. «Это что, галактика?» — спросил Квин. Я улыбнулся. «По-моему, похоже на турникет». От двигателя ничего не осталось, корабль догорал, но космический турникет уже засасывал нас в самую середку. Ускорение вдавило меня в спинку кресла. Тут я сделал то, чего никогда не делал. Поднял руки в воздух, как на самой безбашенной американской горке в мире. Я поглядел на брата и ухмыльнулся. Он кивнул и тоже поднял руки. Мы промчались сквозь вращающийся турникет, вместе наслаждаясь скоростью и совершенно забыв об испытании. Думаю, именно в этот момент я по-настоящему обрел брата.